Анна набрала домашний номер Стэнли. Никто не брал трубку. Тогда она позвонила Лайзе. Та не знала, в какой больнице находится Дорис, но обещала узнать и сообщить. Анна развязала красную тесьму и достала из конверта все, что там лежало. Два билета на самолет Pan American из Нью-Йорка в Чикаго, а оттуда через 4 часа в Лос-Анджелес. На Гавайские острова ей предстояло лететь рейсом Aloha Airlines. На пересадку в Лос-Анджелесе у нее будет только один час. Спустя 14 или 15 часов, в зависимости от погоды, она должна приземлиться в Гонолулу. Там ее встретит лейтенант Берни Колье и отвезет на аэродром военной базы Хикам. Это недалеко, в пределах округа Гонолулу. Оттуда на военном Б-29 она полетит в Маджура, столицу Маршалловых островов. Военные не указывают ни время вылета, ни продолжительность полета. От лейтенанта Колье она узнает, как из Маджура, столицы страны, ее доставят на атолл Бикини. Видимо, местным рейсом. Все перелеты оплачены, как и проживание Анны на атолле. Колье должен передать ей все подтверждающие это документы. Возвращение с Бикини в деталях оговорить не удалось. Анне придется обсудить это с представителем американских властей на месте. Она должна ограничить свой багаж одним, желательно небольшим чемоданом. Маловероятно, что в Маджура у нее будет возможность приобрести пленку, поэтому следует взять с собой все необходимое. Сегодня на Бикини 80 градусов по Фаренгейту, 29 по Цельсию, дождь. Но в среду обещают ясную погоду. После приземления в Маджура у Анны, скорее всего, больше не будет возможности связаться с редакцией. Там всем заправляют военные. Она должна быть очень осторожной. Анна сложила все обратно в конверт и спрятала его в ящик стола. Значит, она летит в среду в 14 часов 8 минут из аэропорта Ля Гвардия в Чикаго. Хорошо, что все это выяснилось заранее, ведь почтальон приходит в дом Астрид не раньше 11 утра. Она решила остаться в редакции и дождаться Стэнли. Около 6 позвонил Артур из Вашингтона. Анна невольно подумала, как Адриана это терпит. Ее муж в понедельник должен был быть здесь, а звонит из Вашингтона. Но она тут же вспомнила о двух Агнес, водителя Эндрю Брэдфорда. «Артур», — сказала она тихо в трубку, — «дочка так уж вышла, мне пришлось уехать. Лайза передала тебе конверт? Знаешь, выяснилось, что в среду вечером рейса не будет. Это не очень осложняет тебе жизнь?» «Артур, ты должен был быть здесь. Ты ведь хотел поцеловать меня на прощание». «Поцеловать», — пробормотал он и замолчал на некоторое время. «Если что-то пойдет не так, ты там не задерживайся. Но постарайся сфотографировать то, что военные никому не хотели бы показывать, как в Дрездене. Сделай фото и сразу возвращайся. Я отправил телеграмму в Маджура. Если полковник не позаботится о тебе, его ждут большие неприятности, и не только от меня. Лайза передаст тебе его координаты. Возвращайся скорее». Стэнли появился в редакции только поздно вечером. Анна почувствовала, что от него пахнет алкоголем. Не снимая пальто, он сел на краешек стола. Она подошла к нему и протянула прикуренную сигарету. «Что происходит, Стэнли? Почему ты выпил?» — спросила она. «Ночью у Дорис началось кровотечение. Я очень испугался. Отвези меня к ней. Туда никого не пускают. У нее там есть телефон?» «Нет». «Напиши, пожалуйста, адрес больницы». Анна взяла со стола лист бумаги. «Поезжай к ней утром, сделай что-нибудь. Проберись. Она спрашивала о тебе. У тебя есть водка?» «Нет», — солгала Анна. «Я не полечу с тобой на Бикини. Прости, не могу. Теперь это только твое задание. В среду я отвезу тебя в аэропорт. Анна, у тебя точно нет водки. Стэнли, не заставляй меня врать второй раз. Я не дам тебе водки. Дорис никогда бы мне это не простила». В больницу Анна приехала около 10 вечера, купив в аптеке несколько упаковок бинтов и обмотав ими голову. Охранник пропустил ее без лишних вопросов. На 5-м этаже она сорвала бинты и быстро пошла по коридору, заглядывая во все палаты. Дорис она нашла в палате сразу за ярко освещенной комнатой медсестер. «Я очень испугалась», — призналась ей Дорис. Мы так ждем нашу малышку, Анна. Стэнли ее уже любит. Он прижимается губами к моему животу и разговаривает с ней. Даже обо мне забывает, только с ней и говорит, как одержимый. Он очень ждет ее. Там так страшно. И тебя я не видела уже 2 дня, прошептала Дорис. Она присела на край кровати и нежно погладила ее руку. «Прости, Дорис, эти 2 дня, наверное, были самыми важными в моей жизни. А теперь я должна уехать, так получилось. Стэнли знает. Правда, он сейчас не в себе, он тебя безумно любит. Стэнли Брэдфорд может любить только необыкновенную женщину. Ешь фрукты, пей много молока, береги себя и не читай грустные книги. И не позволяй Стэнли пить. Если ты ему запретишь, он бросит. Запрети ему». В этот момент в палату вошла медсестра и включила свет. «Что вы здесь делаете?» — возмущенно воскликнула она. «Разговариваю с подругой. Это для нее гораздо важнее, чем ваши таблетки. Кто вас сюда пустил, уходите немедленно». Анна поцеловала Дорис и вышла. В метро по дороге домой она думала о том, что такое любовь. Как назвал это Эндрю? «Самый прекрасный и самый важный вид жажды знаний». Как-то так. Она понимала, чего жаждет Стэнли. Любимая женщина должна родить ему ребенка. А вот чего жаждет Адриана от Артура после стольких лет совместной жизни. Чего жаждала бабушка Марта, прожив с дедушкой несколько десятков лет. Они ведь, наверное, все друг о друге знали. Или не все. Может, им по-прежнему было интересно, что их ждет? Что ждет и одного, и другую, ведь они каждый день просыпались рядом. Их обоих. Может, именно ради этого люди стремятся быть вместе? Выйдя из метро на станции у Чорч-авеню, Анна пошла в парк. Села на любимую скамейку и вдруг поняла, что ей очень хочется вырезать на ней перочинным ножиком. Это самая важная скамейка в мире. Тут появился кот. Анна погладила его. Кот мурлыкал и терся об ее ноги. «Я лечу на бикини. Ты знаешь, где это?» «Не знаешь». «Я и сама еще точно не знаю», — сказала ему Анна. «Но я вернусь. А ты знаешь, где находится Дрезден?» «Тоже не знаешь». Она встала и перешла улицу. Кот шел за ней следом. В ту ночь она вновь не могла уснуть. Перечитала все письма Эндрю, потом долго рассматривала «Атлас», вела пальцем от Европы до Америки, от Дрездена к Кёльну, из Кёльна в Люксембург, из Люксембурга в Нью-Йорк, из Нью-Йорка на Гавайи, с Гавайев на бикини, с бикини в Дрезден. Потом прошла всю эту трассу одним движением руки. Трудно было поверить, что через несколько часов это произойдет наяву. Потом она еще раз перечитала письма Эндрю, а уже под утро села на подоконник, закурила и долго смотрела на их скамейку.